Эпиграф. Любой народ, где бы он ни проживал, имеет право при наличии соответствующего устремления и необходимой для этого силы восстать и свергнуть свое правительство и создать то, которое будет устраивать его в большей степени. Это одно из самых ценных и самых священных прав, право, благодаря которому, как мы верим и надеемся, мир когда-нибудь станет полностью свободным. И названное право не ограничивается только теми случаями, когда весь народ без исключения желает его реализовать. Любая часть народа, которая обладает такой возможностью, имеет право на подобную революцию на той территории, которую она населяет. Авраам Линкольн, 12 января 1848 года. Пролог. Вашингтон, 10 сентября 1861 года. Аврааму Линкольну удавалось пока сдерживаться, но женщина, с которой он беседовал, явно испытывала его терпение. Генерал совершил то, что сочли бы правильным все достойные люди на свете, решительно заявила она. Джесси Бентон Фримонт была женой генерала армии США Джона Фримонта, в ведении которого находились все военные операции к западу от Миссисипи. Герой войны с Мексикой и прославленный путешественник Фримонт получил свое последнее назначение в мае. Примерно месяц назад, когда гражданская война на юге была уже в самом разгаре, он без всяких согласований с кем бы то ни было издал указ об освобождении всех рабов, принадлежащих повстанцам в Миссури, с оружием в руках выступивших против центральной власти в Вашингтоне. Сам по себе этот указ был вопиющим проявлением самоуправства. Но Фримонт пошел еще дальше и заявил, что все пленные будут расстреливаться. «Мадам», — спросил Линкольн, стараясь не повышать голоса, «ваш муж действительно искренне полагает, что любой попавший в плен повстанец должен быть казнен? Эти люди обязаны уяснить себе, что они предатели своей страны, а предателей всегда казнили. Неужели вы не понимаете, что стоит только начать, и конфедераты в качестве возмездия будут расстреливать всех наших солдат, взятых ими в плен? Око за око, жизнь за жизнь, и так до бесконечности. Сэр, не мы начали этот бунт». Взглянув на часы на каминной полке, Линкольн заметил, что время приближается к полуночи. 3 часа назад в президентскую резиденцию поступило донесение. Миссис Фримонт привезет президенту письмо от генерала Фримонта, а также намерена сообщить ему чрезвычайно важную информацию устно. И она просит назвать любое удобное для него время, когда он сможет принять ее. Либо сегодня вечером, либо завтра рано утром. Президент ответил, что примет ее немедленно. Они стояли в красной гостиной. Линкольн прекрасно знал эту незаурядную женщину. Дочь бывшего сенатора США, получившая превосходное образование, выросшая в Вашингтоне и прекрасно разбирающаяся в политике, против родительской воли в 17 лет вышла замуж за Фримонта и родила ему 5 детей. Она была надежной опорой мужу во время его странствий по Западу и находилась рядом с ним после его назначения военным губернатором Калифорнии и избрания одним из первых сенаторов от этого штата. Она помогала ему в организации предвыборной кампании, когда в 1856 году он стал первым кандидатом в президенты от республиканской партии. Фримонт получил прозвище «следопыт». Выдвижение Фримонта кандидатом в президенты вызвало невиданный энтузиазм среди его сторонников. В конечном итоге генерал все-таки проиграл Джеймсу Бьюкенену, но если бы жители Пенсильвании проголосовали за него, то он, несомненно, занял бы президентское кресло. Поэтому для Линкольна, ставшего первым избранным президентом от республиканской партии, назначение Фримонта командующим военными силами на Западе было логичным и вполне предсказуемым поступком. Поступком, в котором теперь он жестоко раскаивался. Линкольн переживал один из самых тяжелых периодов в своей жизни. То чувство необычайной гордости, которое он испытал в марте, принося присягу в качестве 16-го президента США, теперь сменили тяжелые душевные муки, связанные с разгоревшейся гражданской войной. 11 штатов вышли из состава США и образовали собственную конфедерацию. Они совершили нападение на форт Самтер, что заставило Линкольна принять решение о блокаде всех южных портов и о приостановке действия права Habeas Corpus. Примечание. Habeas Corpus. С латинского буквально «ты должен иметь тело». Юридическая норма в британском и американском праве, устанавливающая презумпцию незаконности задержания, то есть гарантирующая личную свободу. Конец примечания. Тем временем армия северян потерпела позорное поражение при Булл-Ран, что стало серьезным потрясением для Линкольна. Оно убедило его в том, что конфликт будет долгим и кровавым. И вот теперь еще ко всему прочему, Фримонт с его всеобщим освобождением рабов. Конечно, Линкольн прекрасно понимал чувства генерала. Бунтовщики нанесли сокрушительное поражение силам Союза Северных Штатов в южной части Миссури и теперь продвигались на север. Фримонт оказался в изоляции, обладая лишь небольшими человеческими и материальными ресурсами. Ситуация требовала решительных действий, и он ввел в Миссури военное положение, после чего зашел уже слишком далеко, издав указ об освобождении всех рабов, принадлежащих повстанцам. Ни сам Линкольн, ни Конгресс так далеко никогда не заходили. Несколько президентских посланий и даже непосредственное требование главы государства как-то смягчить условия приказа были Фримонтом проигнорированы, и вот теперь генерал присылает в качестве своего адвоката жену с письмом. «Мадам, вы должны понять, что существуют более серьезные соображения, влияющие на принятие решений, нежели ситуация в Миссури. Вы сами совершенно справедливо напомнили мне, что идет война, и война жестокая. К несчастью, причины, приведшие к противостоянию сторон в этом конфликте, не столь однозначны. Однако главной причиной противостояния, как это было всем известно, являлось рабство». Правда, с точки зрения Линкольна, рабство вообще не было проблемой. Он уже обращался к сепаратистам с мирным предложением, в котором обещал им сохранение всех их рабов. Он даже разрешил им взять новый флаг, послать представителей в Монтгомери и сохранить свою конфедерацию при условии, что они разрешат взимание пошлин в своих портах. Если южные штаты откажутся от выплаты пошлин, промышленность севера будет подорвана, и общенациональное правительство признает себя банкротом. Тогда не потребуется никаких армий, чтобы с ним справиться. Пошлины – главнейший источник государственных доходов. Лишившись их, север окажется в крайне бедственном положении. Однако, напав на форт Самтер, южане тем самым выразили свое глубочайшее презрение ко всем его попыткам примирения. «Мистер президент, я целых 3 дня ехала в переполненном поезде по ужасной жаре. Могу вас заверить, что путешествие было не из приятных, но я приехала сюда потому, что генерал хочет, чтобы вы поняли. Единственное соображение, которое имеет значение, это соображение блага для всего нашего народа. Бунтовщики выступили против нас и взялись за оружие. Их нужно остановить и положить конец рабству. Я уже писал генералу, и ему прекрасно известно мое мнение на этот счет», — возразил президент. «Он полагает, что оказался в чрезвычайно сложном положении из-за того, что ему противостоят люди, которым вы доверяете». Это было странное замечание. «Кого вы имеете в виду?» «Он считает, что ваши советники, те люди, которые находятся к вам ближе, чем он, способны внушить вам большее доверие. И этим объясняется его неповиновение моим приказам. Мадам, его прокламация об освобождении рабов не может быть оправдана никакими военными обстоятельствами или какой-то другой необходимостью. Он принял политическое решение, которое не имел права принимать, так как оно не входит в сферу его компетенции. Несколько недель назад я направил к нему моего личного секретаря, мистера Хэя, который попросил генерала изменить ту часть его указа, где он требует немедленного освобождения всех рабов в Миссури. На мою просьбу генерал никак не ответил. Вместо ответа, насколько я понимаю, он прислал вас для личной беседы со мной. На самом деле все обстояло еще хуже. Как явствовало из донесения Хэя, штаб Фримонта погряз в коррупции. Его войска находились на грани бунта. И неудивительно. Фримонта всегда отличали упрямство, истеричность и бестолковость. Его карьера состояла из сплошных провалов. В 1856 году, проигнорировав советы политических советников, он сделал отмену рабства главным лозунгом своей президентской кампании. Однако страна была еще не готова к подобным революционным преобразованиям. Фримонт ошибся, положившись на собственные чувства. И эта ошибка привела его к поражению. «Генерал убежден», — продолжала его супруга, «что война с бунтовщиками будет долгой и страшной. Одним оружием нам их не одолеть. А чтобы получить поддержку иностранных государств, мы должны принять во внимание и другие соображения. Генералу известно отношение англичан к вопросу о постепенном освобождении рабов и стремление многих заметных политических фигур на юге пойти навстречу англичанам. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Как президенту, вам наверняка должно быть также известно, что Англия, Франция и Испания уже готовы признать суверенитет юга. Англия по причине своей заинтересованности в хлопке, Франция, потому что император нас не любит. Вы настоящий политик, мадам. Я стараюсь быть в курсе событий. Да и вы сами, как человек, которому этот высокий пост достался благодаря случайности, не должны отмахиваться от мнения окружающих. Подобное оскорбление Линкольну приходилось выслушивать не в первый раз. Он победил на выборах 1860 года исключительно благодаря расколу в Демократической партии, которая совершила непростительную глупость, выдвинула 2 кандидатов. Тем временем своего собственного кандидата выдвинула и партия Конституционного Союза. Все 3 получили 48% голосов на прямых выборах и, соответственно, 123 голоса выборщиков. На долю Линкольна досталось 10% общих голосов и 120 голосов выборщиков, что и обеспечило ему победу. Но он был всего лишь адвокатом из Иллинойса, а его опыт в большой политике ограничивался одним сроком в Палате представителей. В 1858 году он даже потерпел поражение на выборах в Сенат, проиграв своему давнему противнику Стивену Дугласу. И вот теперь, в 52 года реализовав свою мечту и заняв на очередные 4 года президентское кресло в Белом доме, Линкольн оказался в центре самого крупного конституционного кризиса за всю историю страны. «Должен вам заметить, мадам, что не могу отмахнуться от мнения окружающих меня людей, так как я ежедневно вынужден их выслушивать. Генералу не следовало втягивать негров в эту войну. У войны иная, гораздо более значимая для страны цель, и негры не имеют к ней никакого отношения». «Вы ошибаетесь, сэр». Он разрешал стоявшей перед ним женщине те вольности, которое не позволил бы никому другому, понимая, что она всего лишь защищает своего мужа, как любая верная жена. Но супруги Фримонт приблизились к грани, за которой начиналась государственная измена. «Мадам, из-за поступков генерала штат Кентукки готов перейти на сторону повстанцев. Мэриленд, Миссури и ряд других пограничных штатов могут в любой момент последовать его примеру. И если б главной причиной нашего конфликта было освобождение рабов, мы, несомненно, потерпели бы поражение». Миссис Фримонт хотела возразить ему, но он жестом заставил ее замолчать. «Я не хочу, чтобы у кого-то возникали какие-либо сомнения по поводу той позиции, которую я занимаю. Моя задача – спасти Союз. И я буду добиваться этого теми способами, которые дозволяет мне Конституция. Чем скорее будет восстановлена единая власть в стране, тем скорее Союз вернется к своему прежнему состоянию. Если б я смог спасти его без освобождения рабов, то, не задумываясь, пошел бы на это. Если бы я смог спасти Союз только путем освобождения рабов, я бы тоже, не задумываясь, сделал это. И если б я мог спасти его, освободив одних, а других оставив в рабстве, то, наверное, пошел бы и на это. Все мои действия по отношению к рабству и к цветному населению страны объясняются исключительно моим стремлением к благу нашего государства. И если я воздерживаюсь от каких-то действий, то лишь потому, что не считаю, что они смогут спасти Союз. В тех случаях, когда я чувствую, что делу единства может быть причинен вред, то бываю предельно осторожен. В тех же случаях, когда я уверен, что дело единства получит от этого пользу, я поступаю со всей возможной решительностью». «В таком случае, вы не мой президент, сэр, и я уверена, что те, кто голосовал за вас, также от вас отрекутся». «Но как бы вы ни относились ко мне, мадам, я остаюсь президентом. Поэтому передайте, пожалуйста, мои слова генералу». Его направили на запад с заданием продвигать армию к Мемфису и далее на восток. Таков приказ, полученный им, и генералу придется либо подчиниться ему, либо оставить свой пост. «Должна предупредить вас, сэр, что вам будет тяжело противодействовать генералу. Он может за себя постоять. Федеральная казна пуста. Военное министерство пребывает в хаосе. армия Союза не имеет сил к наступлению. И теперь, ко всему прочему, еще и эта женщина со своим наглым мужем угрожают бунтом. Их обоих следует арестовать. К несчастью, самовольное освобождение рабов Фримонтом сделало его популярным среди аболиционистов и либеральных республиканцев, которым не терпится покончить с рабством. Решительный удар по их кумиру может стать политическим самоубийством для Линкольна. «Наша встреча закончена», — сказал он. Миссис Фримонт окинула его неприязненным взглядом. Она явно не привыкла к тому, чтобы ее прогоняли. Но Линкольн сделал вид, что не обратил на ее взгляд ни малейшего внимания, подошел к двери и демонстративным жестом распахнул ее, предлагая супруге генерала удалиться. Миссис Фримонт проследовала мимо Хэя, личного секретаря президента, не сказав ни слова. Линкольн дождался, когда захлопнулась входная дверь, после чего пригласил Хэя. «Какая настойчивая дама», — заметил он. «Мы ведь все время простояли. Она не дала мне возможности предложить ей сесть. Она с таким упорством испытывала мое терпение, что я, кажется, почти исчерпал все ресурсы вежливости, изо всех сил пытаясь удержаться от оскорблений. Ее муж ничем не лучше. Как командир он абсолютно бездарен». Линкольн кивнул. «Ошибка Фримонта в том, что он все пытается делать сам, единолично. Он дистанцируется от окружающих и, как следствие, имеет весьма смутное представление о том вопросе, который хочет решить. Фримонт не желает никого слушать. Вы знаете, она ведь пригрозила мне, что генерал может создать свое собственное правительство». Хей с брезгливой усмешкой покачал головой. Президент сообщил ему о своем решении. «Генерала следует отправить в отставку. Но только когда найдем ему достойную замену. Подберите кого-нибудь на этот пост и постарайтесь сделать это без лишнего шума». «Понимаю», — кивнул Хей. Линкольн заметил у помощника в руках большой конверт и указал на него. «Что это у вас?» «Сообщение, поступившее сегодня из Пенсильвании, из Уитленда». Президент прекрасно знал Уитленд. Родной дом его предшественника, Джеймса Бьюкенена, человека, о котором так много дурного говорили на севере. Многие считали, что именно из-за него Южная Каролина вышла из состава Союза. Объясняя это решение необдуманным вмешательством северян, вопрос освобождения рабов. Из-за решительного жесткого требования самого бывшего президента. Вслед за этим Бьюкенен пошел еще дальше и заявил, что те штаты, в которых сохраняется рабовладение, будут сами решать собственные проблемы так, как сочтут нужным. Кроме того, северные штаты должны отменить все законы, которые поощряют бегство рабов. Если же этого не произойдет, то пострадавшие штаты, исчерпав все мирные и конституционные способы получить компенсацию за ущерб, понесенный вследствие потери рабов, будут иметь полное материальное право на революционное сопротивление правительству Соединенных Штатов. Это заявление президента было равносильно подстрекательству к бунту. И чего же желает бывший президент? «Я не вскрывал конверт». Хей протянул пакет президенту. На лицевой стороне было напечатано, что письмо предназначается лично мистеру Линкольну. «Я полагал, что пожелания мистера Бьюкенена следует уважать». Президент страшно устал. А встреча с миссис Фримонт отняла у него остатки сил. Но ему было любопытно узнать, что же пишет Бьюкенен, которому в свое время почему-то так не терпелось оставить президентский пост. В день инаугурации, когда они ехали в экипаже из Капитолия, он во всем признался Линкольну. «Если вас так же радует ваш приход в Белый дом, как меня, возвращение в Уитленд, значит, вы по-настоящему счастливый человек». «Можете идти», — сказал президент Хэю. «Я ознакомлюсь с посланием мистера Бьюкенена, а потом отправлюсь спать». Секретарь ушел, и Линкольн остался в одиночестве. Он вскрыл восковую печать на конверте и извлек из него два листа. Один из них был пергаментный, пожелтевший от времени, покрытый пятнами, высохшей хрупкой, второй — из мягкой веленевой бумаги, недавно исписанной темными чернилами твердым мужским почерком. Линкольн начал с послания на втором листе. «Я оставляю вам страну в крайне удручающем состоянии, за что должен принести вам свои извинения. Моей первой ошибкой было заявление на инаугурации, что я не собираюсь баллотироваться на второй срок. Мотивы, руководившие мною тогда, были предельно искренни. Я не хотел, чтобы на мое поведение в качестве руководителя правительства воздействовало что-либо другое, помимо стремления достойно и верно служить моему народу и навсегда остаться в его благодарной памяти. Но получилось совсем не так, как я ожидал. Вернувшись в Белый дом в день принесения президентской клятвы, я получил запечатанный пакет, примерно такого же размера и формы, как тот, что вы держите в руках. Внутри пакета находилось послание от моего предшественника, мистера Пирса, вместе со вторым документом, который я теперь посылаю вам. Пирс писал мне, что данный документ был впервые передан самому Вашингтону, который решил, что каждый президент должен передавать его своему преемнику, и каждый из них волен поступить с ним так, как пожелает. Мне известно, что вы, как и многие другие, считаете меня виновником нынешнего конфликта, охватившего нашу страну. Но прежде чем осыпать меня проклятиями, прочтите, пожалуйста, этот документ. В свое оправдание я хочу сказать, что всеми возможными способами старался исполнять его требования. Я внимательно выслушал вашу речь в день инаугурации. Вы назвали наш союз вечным, однако вы выдаете желаемое за действительность. Многое совсем не таково, каким кажется на первый взгляд. Первоначально я не хотел передавать вам этот документ. Более того, намеревался сжечь его. Но за прошедшие несколько месяцев, находясь вдали от суеты государственных дел и забот, связанных с общенациональным кризисом, я пришел к выводу, что от истины скрыться невозможно. Когда Южная Каролина вышла из нашего союза, я официально заявил, что не исключаю того, что могу оказаться последним президентом Соединенных Штатов. Вы же, со своей стороны, публично назвали мое заявление нелепым. Возможно, со временем вы поймете, что я не был таким уж глупцом, каким вы меня, по-видимому, считаете. Теперь я убежден, что свято исполнил свой долг, хотя, может быть, был далеко не идеальным президентом. Каким бы ни был результат, я унесу с собой в могилу твердую уверенность, что всегда стремился к благу для своей страны. Линкольн поднял глаза от письма. Какие странные ламентации! И к тому же какое-то послание, передаваемое от президента к президенту, которое Бьюкенен хранил у себя до сегодняшнего дня. Линкольн протер усталые глаза и поднес поближе второй лист. Чернила на нем почти выцвели. Текст написан изысканным витиеватым почерком, читать его непросто. Внизу стояло несколько таких же витиеватых подписей. Президент окинул взглядом документ, пытаясь ухватить его основное содержание. Затем стал читать внимательнее. Усталость как рукой сняло. «Как там писал Бьюкенен?» «Многое совсем не таково, каким кажется на первый взгляд». «Этого не может быть», — пробормотал Линкольн.